Пролог. «Застыньте! Глаза в пол, руки за спиной сцеплены в замок», — давала наставление Дарая Леонта, величаво вышагивая вдоль линии, на которой мы с девушками построились в одну шеренгу. «Вы не имеете права смотреть на тех, кто претендует на вашу руку, сердце и жизни. Не позволяйте себе взглянуть в глаза драконов. Застыньте и ждите завершения смотрин. Всем все ясно?» «Да, Дарая Леонта», — раздался нестройный хор голосов. А женщина удовлетворенно кивнула, чтобы за руку подвести меня к двухстворчатым дверям. Только шаг, всего шаг, и я уже ощущаю, как чужие взгляды скользят по мне, оценивая, присматриваясь. От них мне хочется поежиться, но один взор чувствуется отчетливее других. Он наполнен неподдельным интересом, огнем желания, жаждой обладания. Вскинувшись, я зло посмотрела на мужчину, что стоял всего в десятке шагов от меня. Его рука сжимала набалдашник зачарованной трости. Символ власти, символ одного из 30 наместников. По обе стороны от Рирнара стояли другие уважаемые дакры, но они предпочитали держаться от конкурента подальше. Оказалось, что в этом году семейной жизнью себя пожелали осчастливить 30 драконов по числу участниц. Но я понимала, что навряд ли остальные захотят обратить на меня свое внимание, если этот темный дракон пожелает приглядеться ко мне получше. Они не будут даже пытаться соперничать. Только не с ним, не с тем, чья сила превосходила силы других. Только не с тем, кто когда-то отказался от трона, победив короля Дарконии. Шаг. Это было запрещено правилами. Но Рирнар все равно сделал шаг вперед. За ним еще и еще. Вышагивал статно, уверенно, неторопливо, но каждое его движение несло опасность. Последний шаг, и нас уже не разделяет расстояние. Набалдашник трости впивается в мой подбородок, вынуждая запрокинуть голову еще выше. Смотрю открыто, не таясь, без тени страха, с ненавистью, с вызовом, хотя прекрасно знаю, что мне такое поведение еще аукнется. Этот дакр так просто неповиновение мне не спустят. Первые смотрины превращались в фарс. «Совсем не боишься? Ты должна смотреть в пол». Его голос проникает в самую суть, вибрирует в моем теле. Но я слышала его уже сотни раз. «Я никому ничего не должна», — отвечаю я агрессивно. Сердце стучит набатом, а пальцы сжимаются в кулаки. «Я научу тебя бояться», — шепчет он, наклоняясь к моему уху, едва касаясь губами щеки. «Я научу тебя повиноваться».